Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Оль! Оля, ты здесь? Оля! Слушай, а ты уверена, что она именно сюда пошла? Да, они всегда в этом парке встречались. Что-то ее нет нигде. Ну, давай еще туда пройдемся и домой, хорошо? Нехорошо. Мне страшно. Не выдумывай. В феврале 1978 года Херсон всколыхнула новость об убийстве молодой девушки накануне ее свадьбы. 23-летнюю Ольгу Худенко нашли ее соседки по рабочему общежитию. Девушки встревожились, когда Оля не вернулась после свидания со своим женихом. Обнаружив ее тело в парке, подруги тут же позвонили в милицию. Опергруппу возглавил Андрей Сытник, оперуполномоченный гор. Отдела милиции. Расследование поручили следователю прокуратуры Роману Копиевскому. Осмотр места преступления пришлось проводить ночью, и это затрудняло поиск улик. Что там? В сумке только косметика. Документов нет. Я пойду девушек опрошу. Давай. Сереж, я понимаю, темно, но ты посмотри, может, сразу какие зацепки дашь. Роман Андреевич, само собой разумеется. Все, что смогу. Кто убитая? Оля. Ольга Худенко, моя соседка по комнате. Кем работала? Швея. Мы вместе работали на швейной фабрике. Я Катя Давыдова. А вы? Нина Туровская. А откуда вы знали, где ее искать? Понимаете, она должна была вернуться к 11 в общежитие. Ну, до закрытия. Но не пришла. Я пошла к дежурной, взяла телефон позвонить ее парню. Но мне никто не ответил. Девушка решила пойти искать Олю в парк, где та обычно гуляла с парнем. А чтобы не было страшно одной, попросила соседку Нину пойти с ней. Просто она сказала, что будет с Димкой здесь, и все. Как фамилия Димы? Белов. Мы пришли, а она... Так, поставили эмоции на потом. Сейчас нужны только факты. Ну что, Роман Андреевич, у меня таки есть что сказать. Задушена пару часов назад чем-то тонким, но не проволокой. Тонкий ремешок, бечевка, веревка. И вот видишь, на шее черный след. То ли от удавки, то ли черт его знает. Роман Андреевич, надо по-светлому смотреть. Ну что, Сереж? 1-0. И пока не в нашу пользу. Ага. Рано утром оперативник Андрей Сытник пришел к Дмитрию Белову, студенту Херсонского пединститута, жениху убитой девушки. Новость ошеломила его. Я не могу поверить. У нас же свадьба через полтора месяца. Мы ребенка ждали. Оля была беременна? На втором месяце. Вы вчера виделись? Нет. А вот Оля сказала подругам, что идет на встречу с вами. Я не знаю. Мы не договаривались. Я вчера допоздна был у научного руководителя дома. Дипломную работу правили до полуночи. И он это может подтвердить? Ну, конечно. Понятно. Дима, вы сами живете или с родителями? С мамой. Отца нет. Вам вчера вечером звонили, но никто не брал трубку. Ну, вы-то понятно, у преподавателя были. А мама? Я не знаю. Она известный врач, должно быть, ее вызвали на работу. Видите, ее сейчас нет, с ночи еще не возвращалась. Рабочий телефон ее знаете? 54-381. Сытник позвонил матери Дмитрия и попросил прийти на разговор к следователю. Слушайте, я притворяться не буду. Она мне никогда не нравилась. Почему? Девица из детдома. Швея. Живет в общежитии. Зачем моему мальчику такая жена? Она хитрая, расчетливая. Она специально залетела, чтобы выйти за него замуж. И поселиться в нашей квартире. То есть вы хотели, чтобы они расстались? Как любая мать. У меня единственный сын. Где вы были вчера вечером? Белова сообщила, вчера до полуночи была дома. Тогда почему не отвечали на звонки? Вам звонила соседка Ольги по общежитию. Только сыну не говорите. У меня есть мужчина. Он женат. Светлана знала, что в тот вечер сын придет поздно. Пригласила знакомого мужчину к себе. Ждала. Но тот не приехал. Позвонил и сообщил, что хочет с ней расстаться. У Светланы случилась истерика. Чтобы успокоиться, она вышла пройтись на улицу. Кто-то может подтвердить ваши слова? Бывший может подтвердить, что звонил. Ваш сын сказал, что вас не было дома всю ночь. Пешком пошла на работу. У меня там в кабинете есть диванчик. Проверим. Скажите, у нее на пальце было кольцо? Нет, согласно описи вещей, кольца не было. Поймите, это очень дорогое кольцо. Это кольцо моей матери. Оно должно было быть на ней. Я повторяю, кольца на девушке не было. И куда она девалась? Возможно, оно у вашего сына. Да вы позвоните. Уточните. Алло. Дима, а ты забирал кольцо? Какое? Бабушкино. Нет? Вот. Пропала. Значит, из ваших кто-то взял? Послушайте, я бы вам настоятельно советовал думать, прежде чем необоснованно обвинять работников милиции в краже кольца. Если у вас пропало кольцо, напишите заявление. Напишите его, а мы проверим и разберемся. В парке поздно вечером найдена мертвая швея местной фабрики Ольга Худенко. Кто-то задушил девушку. Труп обнаружили две соседки убитой по общежитию. Они и рассказали сыщикам. Оля в тот вечер встречалась со своим женихом. Должна была вернуться не позднее 11, но так и не пришла. Поэтому подруги пошли ее искать. Жених убитой, Дима Белов, уверял, в тот вечер не виделся с ней, и они о встрече не договаривались. Он до полуночи сидел у своего научного руководителя, вычитывали дипломную работу. Мать Димы будущую невестку не любила. Следователь обратил внимание, женщину вообще не волнует смерть девушки. Белова больше переживает, что пропало обручальное кольцо, которое Дима подарил Ольге, а это их семейная реликвия. Оперативники решили осмотреть комнату убитой. Пока Копиевский допрашивал Светлану Белову, оперативники осмотрели комнату Оли в общежитии. Катя, в тот день ты когда в общежитие пришла? Ну, работа у меня заканчивается в 18.00, где-то в половине седьмого. Ну, тут от ХБК буквально две остановки. И больше никуда не выходила? Выходила. Когда мы Ольку искать пошли. Тебя кто-нибудь видел? Ну, кто она видела? Потом Нинка Туровская, я же к ней зашла. Но если хотите, можете проверить. Я в журнале расписалась за ключ. Когда забирала его. У нас строгие правила, нужно расписаться. Уже посмотрел. Андрей, посмотри. И деньги. Ты деньги взяла, исчезни из нашей жизни, не то пожалеешь. Что это за записка? Не знаю. Ну, нам на проходной часто записки оставляют, может, оттуда. И откуда деньги, ты тоже, да, не знаешь? Нет. Анонимная записка стала важной зацепкой следствия. Ты деньги взяла, исчезни из нашей жизни, не то пожалеешь. По задержанию она перекликалась с настроением Светланы, мамы Дмитрия. Она вполне могла заплатить девушке, чтобы больше никогда ее не видеть. Если это так, то деньги и записка скорее свидетельствовали о непричастности Светланы Беловой к убийству. Оставлять такой вещдок с угрозами зачем? Добрый вечер. Следователь Копиевский приехал в морг. Его вызвал судмедэксперт Коваленко, который обещал показать удивительную находку. Что это, ожог? Таки да, но непростой. Присмотритесь повнимательнее. Наколка? Пыталась выжигать, скорее всего, марганцовкой. Женские тюремные наколки не так разнообразны, как мужские. Они часто связаны с любовными переживаниями. Память о детях и любимых мужчинах. Событиях жизни в тюрьме. Самыми распространенными наколками были портреты, русалки, изображение Божьей Матери, роза или тюльпан с колючей проволокой. Такой цветок означал, что заключенная встретила совершеннолетие в местах лишения свободы. Судя по состоянию, выжигала пару лет назад. Тюльпан отбывала по малолетке. Теперь посмотрите сюда. Помните, по темноте я подумал, что это гематома. И что это? Категорически сказать не могу. Сейчас криминалист как раз делает анализ. Но... это что-то инородное. Экспертиза тела убитой принесла новые подробности. Ольгу Худенко задушили крашенными капроновыми чулками. Примерно вот такими. На шее остались частицы капрона, а порошок в ссадинах на шее жертвы. Это сухие чертежные чернила. В конце 70-х, начале 80-х советские женщины предпочитали носить не колготы, а именно чулки. Отечественные стоили недорого. 2,90. ГДРовский Дедерон 7 рублей 70 копеек. За колготы нужно было выложить больше десятки, с рук еще дороже. Колготы считались большим дефицитом и своего рода роскошью для тех, кто не умеет считать деньги. Ведь порванные в одном месте колготки носить было уже нельзя, то ли дело чулки. Если рвался один, его можно заменить другим из такой же пары. Разнообразием цветов торговля не баловала. На прилавках лежали чулки телесного цвета, а в Европе уже вошли в моду цветные и черные чулки. Черные хотели иметь многие. Вот и красили черными чертежными чернилами обычные чулки. Использовали вот такие чернила. Правила покраски в те времена знали почти все женщины. Несколько столовых ложек чернил на литр теплой, ни в коем случае не горячей воды. Замачивать 3 часа, помешивать, иначе останутся разводы. После такой покраски были неудобства. Часть высохших чернил осыпалась, пачкая кожу. Вот такие частицы и были найдены на шее жертвы. Следователь решил сосредоточиться на прошлом убитой. Возможно, у нее были связи с уголовным миром. Следователь направил запрос в судебный архив. Вскоре дело Ольги Худенко положили ему на стол. Значит так, задушенная была воровкой. Осуждена в 17 лет, отсидела 2 года. Странно. Ее жених об этом ничего не говорил. Или решил скрыть, или не знал? Скорее всего, второе, раз она пыталась вывести наколку. Гол. Может быть и так. А вот то, что соседка по общежитию не знала, не верю. Молчала умышленно. А почему? Встречу с ней. Думаю, разговор у нас будет другой. Гол. Да, я знала. Почему скрыли? Вы не спрашивали. Ой, давайте только не будем. Понимаете, Димина мама ненавидела Олю. А если бы она узнала такое, то сказала бы, вот и хорошо, что ее. У Оли были враги? Ну, будущая свекровь ее ненавидела. Может, Коля? Коля это кто? Катя рассказала, что сначала с Димой встречалась она, а Ольга с его одноклассником Колей. Но он парень из простой рабочей семьи, слесарь. Ольгу это не устраивало. Другое дело Дима. Собирается после выпуска поступать в аспирантуру. Ольга стала проявлять интерес к парню подруги. Вот она его у меня и отбила. Забеременела, а Димка же порядочный. Решил жениться. А вы? А что я? У нас с Димкой далеко не зашло. Злились на нее? А вы бы не злились? Ну что делать? Парня не вернешь, а подругу терять не хотелось. А Коля? А что Коля? Коля просто исчез. Он не простил ни Олю, ни Димку. Ясно. Катя, нам нужен Олин паспорт. Его нужно отдать в ЗАГС для регистрации смерти. Поищите в ее вещах. Так он же при ней всегда был. Она его в сумочке носила. Я даже видела, как вечером она, когда уходила из дома, положила его в сумку. Следователь Копиевский вызвал на допрос бывшего парня Ольги, Николая Клюева. Снова Галина Степановна доложила? Да не ломал я ее унитаз. Облокотился, унитаз разбился, все. Кем вам приходится Ольга Худенко? Что? Бывшая. Встречались, к сожалению. Когда вы с ней последний раз встречались? Да я откуда знаю, больше месяца назад. У меня новая девушка. Показать? А это... Да лампочки. Слушайте, почему вы у меня спрашиваете? А где вы были 5-го вечера? 5-го. Футбол играл. Потом пиво пил, все как всегда. А что? Что было 5-го? Ольгу убили. Да ладно, этого не может быть. Как убили? И кому это было нужно? Я понятия не имею, правда. Да, она, конечно, стерва редкостная. Но чтобы убивать, в голове не укладывается. Следователь взял у бывшего парня убитый образец почерка, чтобы установить автора записки. Чуть позже алиби Николая на вечер убийства подтвердилось. Он действительно провел его с друзьями. На следующий день следователь получил информацию от коллег. На краже задержали гадалку-мошенницу. Она. На нем зазубрина еще была. Можно? Пока идет следствие, кольцо трогать нельзя. У меня встречный вопрос. Вы, Оле, какие-то записки в общежитии писали? Ну, только когда познакомились. Потом меня и так все вахтеры знали, просто так пускали. Зачем мне записки писать? Понятно. Ручка, бумага есть? Да. Кольцо я вам отдать не могу. Это следователь решает. Вы можете написать заявление на его имя. Таким образом, у оперативника появился образец почерка Дмитрия. Теперь он мог сравнить его с почерком в записке. Задержанную аферистку по просьбе следователя доставили в его кабинет. Ольга Худенко. Знаешь ее? Худенко? Нет, вроде. Тогда откуда у тебя ее кольцо? Женщина одна красивая дала. Я ей счастье нагадала. Саму не помню, вроде рыжая такая, крупная. Голос такой... Хвалила меня. Угу. Людмила говорит, ты лучше всех всегда гадаешь. А давайте и вам погадаем. Ага, и спой. Кольцо вы сняли с мертвой девушки. Точно знаем. А следовательно, кто кольцо снял, тот и убил. Это будешь ты. Что значит будешь, начальник? Не имеете права. О правах заговорила. Ты ведь воровка, аферистка. Один срок у тебя уже есть. А сейчас пытаешься от мокрухи отмазаться, да? Какая мокруха, начальник? У меня ремесло тихое. Слушай сюда. Если хочешь по-тихому в родной дом на три годика вернуться, откуда кольцо? Иначе вернешься ты в него лет на 15. Ну, так значит, иду я по парку, темно, вечер. Приспичило мне, по-маленькому. Залезла в кусты, смотрю, валяется. Я ж думала, напилась и уснула. А что тут такого? Не я, так кто бы другой. Где паспорт? Какой паспорт? Ее паспорт. На имя Худенко Ольги. На кой мне ее паспорт, начальник? Я по-тихому колечко сдернула, да и убежала, пока никто не видел. Время помнишь? Нет, темно было. Это все? Вот тебе хрест. Опыт подсказывал следователю, гадалка-аферистка на убийство не пошла бы. Сменить масть для преступников филигранных специальностей, таких как карманники или мастерицы цыганского гипноза, дело опасное и проигрышное. Убивать ради кольца она бы не стала. Но соврать о том, как украшение ей досталось, вполне могла. На следующий день эксперт-графолог прислал результаты с лечения почерка в записке с двумя заявлениями – матери и сына Беловых. Все указывало на то, что записку писала Светлана Игоревна. А почему вы у меня сразу не спросили? Я бы вам ответила. Я не скрываю. И что это значит? Я же вам сразу сказала, она мне не нравилась. А тут еще анонимный звонок был. Девушка, молодой голос. А вы знаете, что ваша будущая невестка сидела? Ну, я к сыну. Мама, ты поверила? Представь себе. Да вранье! Ты ее личное дело видел? Дурак. Дал себя захомутать. Да она же на квартиру нашу метит. Мам, еще одно слово. И что? Ты в аспирантуру собирался поступать? Тебя кто кормить будет, Оля? Воровать пойдете? Квартиры чистить? То есть и вы, и Дима знали? Ну, точно не знали. Я не знала, он не хотел знать. Ну, я и решила выяснить правду. Ольга Игоревна. Здравствуй, Оля. Поговорить надо. Хорошо. Зайдете? Здесь поговорим. Я могла бы долго ходить вокруг да около, но спрошу сразу. Ты сидела? Что за чушь? Ты овечку-то из себя не строй. Ты была в тюрьме? Ничего себе вопрос. Да или нет? Конечно, нет. Ой, не верю я тебе, Олечка. Но верю я тебе или нет, может стать совсем неважным. Я предлагаю договориться. О чем? Сделаешь аборт, снимешь квартиру. Здесь хватит. Найдешь себе другого лопуха и выйдешь за него. Я не понимаю, о чем. Рано или поздно этот вопрос задаст Дима. Лучше сразу возьми деньги и оставь его в покое. Хорошо. Давайте. И ты забудешь дорогу в наш дом? Забуду. Понятно. Ну, а записка? Простите, о покойниках плохо не говорят. Короче, деньги взяла, а встречаться с ним продолжала. Зечка, я ей записку и оставила. Роман Андреевич, постановление получил. Можем ехать на обыск. Ну что, Светлана Игоревна, едем на обыск. Что, ко мне? Не имеете права. С какой радости? Если вы невиновны, это в ваших интересах. Ну и профессия у вас. В чужих вещах ковыряться. Вот чемодан. Понятые, зафиксируйте. Чулки черные. Крашеные. Ваши? Конечно, нет. А чьи же еще? Кроме вас, женщин в квартире нет. Я не ношу капрон. Никогда. У меня на него аллергия. Тогда как они оказались в вашем шкафу? Отдайте. Да вы на размер посмотрите. Это ее вещи. Это они принесли их сюда, за моей спиной, в мою квартиру. Андрей Юрьевич. А вот это уже интересно. Роман Андреевич, паспорт на имя Ольги Худенко. Соседка по общежитию Катя утверждала, что видела, как Ольга перед уходом положила паспорт в сумочку. Если он найден в квартире Беловых, значит, либо мать, либо сын в тот вечер виделись с Ольгой. Оба это отрицали. С другой стороны, исследователь и оперативник понимали, хранить у себя вещи убитого тобой человека глупо. Похоже, вещи находились в квартире действительно без ведома хозяев. И как вы это объясните? Да мы знаем, что паспорт находился при ней. В тот вечер, когда она последний раз вышла из общежития. Товарищ следователь, или уже гражданин, она сама мне отдала его 3 недели назад. Как 3 недели? Вот так. Гражданка Белова! Идет расследование убийства. У вас обнаружен паспорт убитой, и вы ничего не говорите. Да я сама забыла, если честно. Я их... Когда деньги давала, забрала у нее паспорт. И ты забудешь дорогу в наш дом? Забуду. Паспорт дай сюда свой. Это еще зачем? Чтобы вы за моей спиной заявление в ЗАГС не подали. Да пожалуйста. Исчезнешь. Через месяц появишься у меня на работе. Верну паспорт. Сделаешь все, как сказала, еще денег дам. Как-то так. Да я ничего не скрываю. Хотя... Вы для себя виновную уже выбрали. Мы все проверим. Оперативники проверили. Ольга 2 недели назад подала заявление об утрате паспорта в местной газете «Наднепрянская правда». Как это и положено, разместила объявление. Паспорт 6КГ-2375-78 считать недействительным. Это значило, что девушка вела свою игру. Взяла деньги у матери жениха, а сама собиралась получить новый паспорт и женить на себе Дмитрия. Этот факт косвенно доказывал, что старый паспорт Ольги действительно появился у Светланы Игоревны не в день убийства, а гораздо раньше. Получалось, что Катя, подруга Ольги, говорила неправду о том, что видела паспорт в сумочке девушки в день убийства. И еще один вопрос по-прежнему оставался открытым. Как вещи убитой попали в квартиру Беловых? Дмитрий, чьи это вещи? Это Олины. Я хотел, чтобы она к нам переехала. Она была беременна. С соседкой, с Катькой, они жили как... Кошка с собакой. Странно. Катя ночью пошла ее искать. Не знаю. Они друг друга не переносили. Катя меня ненавидит за тот случай. Да-да. Привет. Привет. А Катя где? Катя задерживается. Слушай, ты-то мне как раз и нужен. Не поможешь окно открыть? Конечно. Ну, я за ножом, да? Ну, понимаете, мы выпили, потом еще, а Кати все не было, ну и оказались в постели. Катя всегда из себя недотрогу строила, а Оля... Фух, ну и погода, еле доехала. Не спишь? Дима. Кать. Решили, что будем рожать. Понимаете, я и сам без отца вырос. Я не хотел, чтобы мой ребенок так. В парке поздно вечером найдена мертвая швея местной фабрики Ольга Худенко. Кто-то задушил девушку. Труп обнаружили две соседки, убитой по общежитию. Они и рассказали сыщикам. Оля в тот вечер встречалась со своим женихом, должна была вернуться не позднее 11, но так и не пришла. Поэтому подруги пошли ее искать. Жених убитый, Дима Белов, уверял: в тот вечер не виделся с ней, и они о встрече не договаривались. Мать Димы ненавидела будущую невестку, считала, что она просто хочет зацепиться в городе, поэтому и забеременела от ее сына. Выяснилось, женщина угрожала Ольге, предлагала денег, чтобы та отстала от Димы, но ничего не действовало на девушку. Вполне возможно, в отчаянии мать решилась на убийство. Следователь выяснил, до того, как Ольга начала встречаться с Димой, он ухаживал за ее подругой Катей. После того, как Оля забеременела от парня, между девушками возникла вражда. Странно, что именно Катя начала поиск пропавшей подруги в день ее смерти. Да и вообще Олька мне нравилась. В общем, решили пожениться, а Катюха... Интересно. Катя говорила, что подругу потеряла. Нет, я ее понимаю, это шок. Но в последнее время они даже не разговаривали. И вообще, я думаю, это Катя маме позвонила. Рассказала. Что Ольга сидела? Оля говорила, что Катька из зависти врет. Теперь-то об этом можно. Все дело в том, что Оля действительно отбывала наказание в колонии. Я догадывался. Личное дело Екатерины Давыдовой, взятое на швейной фабрике. Первое, что бросилось в глаза, у девушки тоже была судимость. Срок Екатерина отбывала в той же колонии, что и Ольга Худенко. Освободилась чуть позже, устроилась на швейную фабрику и получила комнату в общежитии. Судя по датам, Екатерина, выйдя из тюрьмы, приехала к Ольге. А это дело Екатерины из архива суда. Ее осудили за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести директору профтехучилища. Как было зафиксировано в показаниях девушки, она защищалась, когда директор напал на нее с целью изнасилования. Сам директор утверждал, что такого не было. Это Екатерина напала на него за то, что он пригрозил отчислением за неуспеваемость. Екатерина сказала сыщикам, что видела, как Ольга положила свой паспорт в сумочку. Это была неправда. Становилось понятно, девушка специально направляла следствие по ложному пути. Следователь Копиевский решил лично поговорить с Екатериной. Девушки в комнате не было. Помня, что по соседству живет ее подруга Нина Туровская, с которой они вместе обнаружили тело Ольги, он решил зайти к ней. Заходи-ка. Здравствуйте. Ой. Здравствуйте, товарищ следователь. Не думала, что это вы такой воспитанный. А вы... Да, чулки полиняли проклятые. Сама красила. Он у Катьки нормально, а у меня такое. Садитесь. Благодарю. А зачем их красить? Модно же. Ой, вы что-то хотели спросить? Да. Скажите, а вы не знаете, где Катя и когда она? Да сама хотела ее найти. Хотела ей кастрюлю вернуть из-под чулок. Что за кастрюля такая? Катька у нас чулки красит. Пол общаги к ней бегает. Вот и я решила. Странно. Когда мы были у Кати в комнате, мы эту кастрюлю вроде не видели. Да она у меня уже 2 недели стоит. Присаживайтесь. Спасибо. Давайте вернемся к тому вечеру. Угу. Нина, скажите, перед тем, как пойти искать Олю, угу, сначала вы зашли к девочкам в комнату? Или Катя сначала зашла к вам? Сначала я пришла к ней в 10 часов. Так. Но ее там не было. Нина вспомнила, что Катя пришла к ней уже после 11. А зачем приходили? По сахар. Информация о том, что девушки поздним вечером вышли из общежития искать подругу, вроде бы подразумевала, что они до этого находились в общежитии. Но, оказывается, Кати дома не было. Оперативники отрабатывали возможные связи Екатерины Давыдовой. Обратили внимание, что после работы она возвращается в общежитие не самым коротким путем. Оказалось, что по дороге она заходит в одно лечебное учреждение. Кожно-венерологический диспансер. У меня обед. Приходите через час. Боюсь, это не может ждать. Так даже? Ладно, раздевайтесь. Это не обязательно. Оперуполномоченный Сытник. Я вас слушаю. Доктор, к вам заходила гражданка Давыдова? Да. Мы расследуем серьезное преступление. И нам важно знать, по какому вопросу она приходила. Гонорея. Начальная стадия. Еще может легко отделаться. Стационар не требуется. Приходит к нам на уколы и общее обследование. Кто ее заразил, говорила? Ну, вы же знаете, я достоверность не проверяю. Мы отправили информацию участковому. Указала Геннадий Головин. Понятно. Спасибо. Так когда придет? Ничего не говорите. В этот же день оперативник доставил Екатерину к следователю Копиевскому. Мы проверили. Геннадий Головин – комендант вашего общежития. О чем вы? О кожном диспансере. Ты указала мало знакомого парня. Адрес не знаешь, ничего не знаешь. Она звала уважаемого человека. Я сначала сказала, а потом поняла, какие от этого будут неприятности. Ну и сказала, молодой, не знаю. Что ты бубнишь? Скажи внятно. Внятно? Да, это комендант, сволочь старая. Меня изнасиловал. Катя рассказала, что ее вызвал в свою комнату комендант общежития. Его просьбу передала соседка Оля Худенко. Геннадий Петрович? Да, да. Вы звали? Проходи, милая, проходи. А чего хотели? Тебя, собственно, я и хотел. Что это значит? Ну, давай, давай, сопротивляйся. Прекратите, пожалуйста. Мне Олька говорила, что ты любишь поиграть в недотрогу. Перестаньте. Давай. Почему заявление не подала? Заявление? А кто мне поверит? У меня судимость, и он это знал. Откуда? Ему все Ольга рассказала. То есть ты хочешь сказать, что... Да, она меня подставила. Растоптать хотела. Зачем? Я слишком много знала, и ей надо было, чтобы я молчала. И ты сделала так, чтобы она замолчала. Я могу помочь только тем, что предложу сотрудничать со следствием. Понимаете? Я смотрела, как она строит жизнь, которая должна была быть моей. Отбила у меня парня. Собиралась замуж. Катя призналась, что начала готовиться за 2 недели. Знала, что Ольга собирает пакет с вещами для переезда к жениху. Катя подложила в него черные крашеные чулки. Знала, что такими же задушит соседку. Надеялась, что подозревать будут мать Дмитрия или его самого. С вахты приходили, твой благоверный звонил. Чего хотел? Ждет тебя в 9:30 в Комсомольском парке у памятника. Что так поздно? У него спроси. А ты не завидуй. Ты лучше к коменданту на свидание сходи. Ну ты и тварь. Как вышли из общежития? Через окно на первом этаже. Так же и зашла. На вахте меня никто не видел. Ждешь? Катя? Не дождешься. Я его уложила. За подлость. Что ты несешь? Ты знаешь мои методы, вон в кустах валяется. Ольга заметила в снегу знакомый свитер. Такой был у Димы. Тебе конец. Катя заранее закопала в снег свитер, чтобы Ольга наверняка ей поверила. Потом зашла за Нинкой, позвала искать. Ну и нашла. Она же тебе после зоны помогала. Ей всегда нужны были люди, чтобы их подчинять. Но я же не только себя от нее избавила. И Димку, и мать его. Избавила? Ты хотела, чтобы кто-то из них за тебя сидел? Екатерину Давыдову судили по статье за умышленное убийство. Отягчающим обстоятельством суд посчитал то, что она знала о беременности своей подруги. Екатерина провела в колонии 15 лет, вышла на свободу в 90-х, когда уже была совсем другая жизнь. Устроилась на швейную фабрику, но в другом городе. Фабрика вскоре закрылась. Екатерина запила. Как сложилась ее дальнейшая судьба, неизвестно.